Да, я паук, и что с того? Арка первая, интермедия четвертая. Магия. Текст читала Оцуру. Я сконцентрировал свою волю. Почувствовал, что магическая энергия наполняет все мое тело. Если вы сможете сделать это, то получите способность чувства магии. Я продолжил дальше и заставил магическую энергию передвигаться по кругу внутри своего тела. Магическая энергия движется внутри меня, подобно крови. Использую силу от способности манипуляции магии. Я поднял скорость циркуляции магической энергии. Скорость магии значительно увеличилась. Я сконцентрировала ее часть в своей руке. Магическая энергия продолжала ускоряться в моей руке и сменялась на все более плотную энергию. После этого она будет закончена, если придать ей форму, называемую магией. Но пока я не делаю этого. Или скорее, я должен сказать, что пока мне не позволяют этого сделать. Я медленно вернул магическую энергию, которую собрал в руке, обратно в тело и уменьшил скорость циркуляции энергии. Когда магическая сила ускорилась, я открыл глаза, которые закрыл, чтобы сконцентрироваться. Передо мной стояла Анна, которая смотрела на меня, покрытая холодным потом. Но кажется, что она не заметила ничего необычного, в отличие от Анны. Это удивительно. Разве это так странно? Конечно. Когда говорят «удивительно», кажется, что это просто лесть. Даже если просто посмотреть на способности к управлению магией, принцесса сейчас находится на уровне начинающего мага, в то время как вы, ваше высочество, уже достигли среднего уровня. Что касается количества магии, вы оба уже превышаете то, сколько ее было у меня в вашем-то возрасте. Спасибо моим усилиям, по подслушиванию которого я использовала для изучения языка, я получил способность «Расширенный слух», позволяющий мне слышать все. Этот парень гений? Анна кивнула серьезным лицом в ответ на шепот Клевея. Гений, да. Вообще-то, я не гений. Конечно, благодаря моему рождению, количество магической энергии у меня было больше, чем обычно. Но все остальное – заслуга того, что я родился с памятью о своей предыдущей жизни. Хотя я все еще мал, мой ментальный возраст находится на уровне школьника старших классов. Будем честными, жизнь ребенка скучна для старшеклассника. Чтобы занять свое свободное время, я начал практиковать магию. Спасибо Анне, которая оказалась отличным учителем. Ведь было несложно понять сложное объяснение для того, кто был старшеклассником внутри ребенка. Благодаря этому я сумел получить две способности – чувство магии и манипулирование магией. Обе сейчас находятся на 5-м уровне. Это результат того, что я все время практикуюсь, пока есть свободное время. Обычно человеку нужно много практиковаться, прежде чем он сможет использовать их. Но у меня было много времени, как у ребенка. И я всегда хотел научиться магии, поэтому тренировался все свободное время. Благодаря этому я могу показать владение магией, которое не соответствует моему возрасту. Но если говорить о настоящем гении, это Суэ. Я смотрю на позу Суэ, которая сидит рядом со мной. Суэ имитирует меня и управляет магической энергией так же, как и я. Ее контроль не так хорош, как мой, и скорость циркуляции энергии тоже невелика. Даже так, она четко контролирует и манипулирует магической энергией. Управление магической энергией не так просто, как может показаться. Мне было сложно, пока я не получил способность. Вначале для меня, пришедшего из мира, где нет магии, было вообще сложно понять, что это такое. Говорят, что обычный возраст, с которого можно начинать управлять магией, это 5 лет. Кстати, в этом мире один год равен 411 дням. Нет людей, которые могли бы управлять магией с детства, кроме меня и Суэ. Я могу это делать, поскольку я реинкарнировал, и ментально я взрослый. Но Суэ отличается. Суэ только повторяет за мной. Только пользуясь подражанием, она умудрилась научиться манипулировать магической силой. Она гений. Будем честными. С такими способностями, будучи ребенком, я не могу не чувствовать беспокойства о ее будущем. Имея такие таланты, Суэ существенно станет важным человеком в будущем. в отличие от меня, который был просто обычным школьником в своей предыдущей жизни. Я не думаю, что я талантлив. Пока у меня все еще есть преимущество, поскольку я реинкарнировал, но после того, как она догонит меня, она сможет перегнать меня моментально. Тогда моя репутация старшего брата... Нет, хоть это и возможно, пройдет еще много времени, прежде чем это случится. Вот почему я должен нарастить разрыв как можно больше, пока это возможно. Нянь, а почему я не могу использовать магию? Анна запрещает мне использовать магию. Мне разрешена только манипуляция магией. Следующим этапом идет использование магии после получения способности в каждом элементе. Даже зная это, у меня нет этих способностей. Я даже не знаю, как их получить. Ваше Высочество, есть много причин, но главное — это опасно. Магия обладает большой силой. А раз обладает большой опасностью, то было решено, что магией нельзя заниматься до определенного возраста. Хоть я и понимаю объяснение Анны, я не могу с ними согласиться. Хоть я и выгляжу ребенком, но внутри я уже достиг нужного возраста. Однако единственный, кто это знает, это я сам. Нет никаких других путей, и это раздражает. Кроме того, нужно еще выяснить склонность к стихии с помощью оценочного камня. Вам будет гораздо сложнее, если вы выберете стихию, которая вам не подходит. Оценочный камень, кажется, который может просматривать статус в деталях. Есть люди, которые торгуют ими по дешевочке. Камни не показывают информацию о склонности к стихии. Такие есть только у влиятельных людей. Конечно же, у королевской семьи есть такой камень, но меня им еще никогда не оценивали. Ваше Высочество, я уверена, что вы станете выдающимся в мире магом, если не будете торопиться. Но даже при этом не стоит себя переоценивать, хорошо? Да. С какой стороны я себя переоцениваю? Я все еще боюсь, что моя младшая сестра меня обгонит. В любом случае, не надо быть нетерпелимым. Все закладывается в самом начале. Надо улучшить мое манипулирование магией еще немного. Я начал практиковать мою манипуляцию магией снова.